При этом миссис Лайвли не упомянула, что через дорогу от отеля, в тени кособоких конюшен, где держат верблюдов и лошадей для туристов, желающих посетить пирамиды, раскинулось принадлежащее отелю поле для гольфа, совершенно бесстыдная демонстрация богатства и роскоши, уникальная, пожалуй, даже для Каира. Конечно, жизнь в Каире 1940-х годов состояла не только из чаепитий, даже девятилетняя Пенелопа должна была понимать, что городу угрожает серьезная опасность. Девочка подружилась с английскими стрелками из зенитной батареи, стоявшей поблизости с их домом, и в ее воспоминаниях иногда попадаются рассуждения о солдатах, вынужденных воевать так далеко от родины. Страница 268. К 1941 году в Каире были расквартированы около 140 тысяч британских солдат и офицеров, носивших преимущественно пустынную форму, рубашки цвета хаки и шорты до колен. В 1943 году к ним добавились свыше 1000 американцев, по прибытии которых все торговцы моментально взвинтили цены. Лайвли пишет, что британские военные были в основном очень молоды, многие из них вообще впервые в жизни оказались за границей. Они испытывали культурный шок, с которым многие не могли справиться, и потому выказывали ксенофобию и расизм, отличавшиеся от ксенофобии и расизма высшего общества, только тем, что были более очевидными. Большинство солдат знали по-арабски всего два слова «Ялла» и «Имши», оба означавшие «проваливай». Египтян солдаты наградили презрительной российской кличкой «Воги». Считается, что это слово первоначально представляло собой аббревиатуру английского словосочетания «Working on Government Service» – «работающие на правительство». Есть и другая версия – «Wily Oriental Gentleman», то есть «хитрые восточные типы». Присутствие в городе такого количества солдат не могло не сказаться на жизни горожан, что подтверждают, в частности, и воспоминания Сирила Джоли. За событиями, которым Джоли был непосредственным свидетелем, Лайвли наблюдала глазами ребенка. Она пишет, что многие египтяне, разумеется, не упускали случая поживиться. Это был настоящий рай для владельцев лавок и кафе, для уличных торговцев и ремесленников, для проституток с бирки. По словам Лайвли, в годы войны она также поняла, что общество делится на классы. До того она вращалась среди сливок британской общины, ее водили в административные здания и спортивные клубы. С войной в город прибыли простые английские, шотландские, ирландские и австралийские парни. Слушая, как они говорят, наблюдая за тем, как они себя ведут, девочка впервые в жизни осознала загадочную глубину ощущения принадлежности к Британии, которую постигла до конца, лишь многие годы спустя, уже находясь в Великобритании. Город-сад. Каир, Оливии Мэннинг. Страница 269. Прогулка вдоль восточного берега Нила, на юг от Хилтона, по оживленной набережной, приведет в ту часть Каира, которая известна как город-сад. Никакой другой район города не обременен в такой степени напоминаниями о годах войны. Кроме того, подобно острову Гезира, этот район неразрывно связан с колониальной эпохой. Некогда тут стоял массивный дворец Аль-Дуббарах, принадлежавший Ибрагиму Паше, сыну Мухаммада Али. После сноса дворца в 1906 году сюда устремились британские архитекторы и застройщики, начавшие возводить обитель дипломатов и колониальных чиновников с теми же аккуратными улицами и площадями, которыми изобилуют лондонские Кенсингтон и Пимлико. На карте Каира этот район выделяется тем, что в нем не найти прямых улиц, только зеленое пространство парков и скверов, которые огибают полумесяцем улицы, встречающиеся друг с другом на причудливо разбросанных перекрестках. Ничего похожего в Каире попросту нет. Свое название район получил благодаря зеленым улицам и многочисленным частным садикам, и в колониальную эпоху здесь обосновалось посольство Великобритании, по-прежнему занимающее ту же территорию и те же здания, как и в дни таких могущественных и влиятельных дипломатов, как лорд Кромер и сэр Майлз Лэмпсон. Страница 270. Главное здание посольства – роскошная чопорная вилла, немедленно заставляющая вспомнить колониальные времена. Чугунная решетка ворот украшена вензелем –